Она что-то лопотала, повиснув на моей шее и, водя щечкой по моему носу, отчего я воспламенялся все более. Кое-как я разобрал, что к себе домой она меня не приглашает, там мне, привыкшему к немецкому комфорту, не понравится. Но зато она знает такое место, где нам обоим будет очень хорошо. Так как я немножко пьян, то она предлагает на моей машине не ехать. У меня не только здесь, но и дома автомобиля в помине нет. А взять такси. Кстати, паспорт мой со мной, а то там без документа не пускают. Мой заграничный паспорт с серпом и молотом в твердом переплете лежал в ячейке за спиной у администратора, где висел ключ от моей комнаты. Она прижалась ко мне, обвив мою шею рукой, и мы вошли, покачиваясь, и она качалась в такт со мной, к вестибюлю. Только проскочив с ней через дверь вертушку и увидев полицейских, швейцара и администратора, я понял, что влип бесповоротно. Уж они-то знают, кто такая девица с алой розой, повисшая на шее у советского туриста, и с абсолютной точностью смогли установить, что, как и Карлу Марксу, коммунисту из СССР, ничто человеческое не чуждо. А так как здесь, как и в СССР, все служащие гостиниц и тем более полицейские являются осведомителями, то уж они не преминут поделиться своим открытием с определенным учреждением. А те, изумившись, пошлют рапорт в Москву, чтобы порадовать своих советских коллег. И спи спокойно, дорогой товарищ, твоя песенка спета. Из партии ногой под зад, волчий билет в зубы, жена в праведном гневе требует развода. Я остаюсь без семьи, без партии и без гроша в кармане. Эти мысли, как вихри, как смерч, пронеслись в моей мутной голове. Я даже всхлипнул беззвучно, оплакивая свою судьбу, тем временем продвигаясь к конторке администратора с девицей, повисшей на моей шее. Полицейские смущенно улыбались мне вслед, швейцар делал хитрые глазки, а администратор, понимающий, сочувственно смотрел мне в лицо. На стенах вестибюля в золоченых рамах висели большие портреты руководителей этой страны, ее партийных лидеров. Я, к стыду, ни одного из них не помнил по фамилии, хотя в наших газетах их имена мелькали часто, да и по должности мне это полагалось знать. И мне казалось, что все не смотрят на меня сукаризной, и вот-вот погрозят пальчиком. Ай-яй-яй, немолодой человек, позорите свою страну и партию, вас воспитавшую. Какой же пример вы подаете нам, вашим младшим братьям, по борьбе за счастье трудящихся? Дурной пример, нехороший пример, глаза бы наши не глядели. Бррр! Тем не менее, подстегиваемый винными парами, я попросил свой паспорт, назвав номер комнаты, и администратор, сладенько улыбаясь, вынул из ячейки под моим ключом советский паспорт и протянул его мне. Я как можно более небрежно сунул его в задний карман брюк, где лежала обреченная валюта, и зашагал с девицей в обнимку к вертящейся двери. Мне, как и пролетариату, терять было нечего, кроме своих цепей. Спасения уже не было, мосты сожжены. Мне стало весело, а в голове пусто и звонко. Девица сама позаботилась о такси, приставив меня на минуточку к стене отеля, чтоб я не упал, пока она подзывала машину. Она втолкнула меня на заднее сиденье, сама втиснулась вслед за мной и уселась на моих коленях, обняв за шею и тепло дыша мне в глаза и лоб. Шоферу она сказала адрес, куда ехать, и мы покатили. Она вертелась на моих коленях, как уж расстегнул мою рубаху, оглаживая ладошкой волосатую грудь, губами ловила мочку моего уха и жевала ее, отчего сладко защемило в переносице, и под черепом в извилинах моего мозга потекли теплые медовые ручейки. В этом бредовом состоянии я не очень следил, куда мы едем. Единственное, что машинально засек мой затуманенный взор, это то, что мы уже выехали за город, и при лунном свете мчались по асфальтовому шоссе, петлявшему по склонам холмов, тоже пустых, без единого огонька. Девица представилась, ее звали Анитой. Полагаю, что это была ее профессиональная кличка, а подлинное имя она клиентам не называла. Анита так Анита звучит неплохо и почти как по-русски, так что не требуется больших умственных усилий, чтобы запомнить. Спросила, как меня зовут. Я назвался Гансом. Анита взвизгнула от удовольствия и с радостью сообщила, что у нее был друг по имени Ганс и даже похож на меня, как брат. Такой же блондин и голубоглазый. Он ей каждую ночь оставлял по 200 немецких марок, не считая угощений и подарков. У меня заныло под ложечкой. За очередным поворотом дороги замелькали огоньки среди деревьев, и такси затормозило перед аркой, перекрытой шлагбаумом. Рядом стояла сторожевая будка. Это был кемпинг для иностранных туристов. За аркой по склону холма теснились разноцветные палатки, освещенные изнутри. Между палатками лоснились под луной глянцевитыми боками автомобили всевозможных марок. Из палаток на десятки голосов вопили, хрипели, рыдали магнитофоны, оглашая весь холм джазовыми подвываниями, как будто здесь международный фестиваль, и много оркестров в одно время рванули каждый свое, стараясь перекрыть друг друга. Первый удар по черепу я схлопотал, взглянул на счетчик такси. У меня глаза полезли на лоб. Цифры, нервно подрагивающие на приборе, показывали сумму, превышавшую половину того, что я вообще имел. А дорога назад? Оплата за кемпинг? А Анита ведь тоже ожидает вознаграждения. Я был банкрот. А банкроту ничего другого не остается, как катиться дальше по наклонной плоскости в пропасть. И при этом делать вид, что ему очень весело. Я уплатил шоферу небрежным жестом миллионера и отпустил машину назад. Если меня здесь не придушат, придется топать пешком. 5 км. Не меньше. Анита уже щебетала в сторожевой будке с усатым малым, явно бандитского вида, но в форменной фуражке местной туристской компании. Он оскалился мне навстречу и попросил паспорт. Взяв его в руки, малый в фуражке был немало удивлен, определив его советское происхождение. Он покачал головой, переводя хитрый, понимающий взгляд с меня на Аниту. Ее он знал. Не первого клиента сюда доставляет, но с советским паспортом впервые. Это все можно было без труда прочесть на его плутоватой роже. Тоже, небось, осведомитель засосала у меня под ложечкой и непременно сообщит, куда следует. Малый развернул паспорт, заглянул, и его миндалевидные глаза округлились, открыв синие белки. Концы усов полезли вверх, зубы оскалились, и он захохотал, тряся паспортом перед моим носом. Это уже было чересчур. У нас, советских людей, своя гордость, и хоть я влип в беду, но смеяться над собой не позволю. Я вырвал у него раскрытый паспорт. И самого беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что привело усатого в такое веселье. Я бы и сам заржал, не лишен чувства юмора, если бы это касалось другого, а не меня. Проклятый администратор гостиницы перепутал паспорта мой и жены, и сейчас на меня глядела с квадратной фотографией, наполовину пробитой казенной печатью, моя законная супруга. Глядела сурово и бессмысленно, как это часто получается на паспортных карточках.